Глава 22. «Мальчик мой, ты меня слышишь? Эй, Крис, давай, приходи в себя, хватит валяться!» Кристофер Робин открыл глаза и с недоумением огляделся. «Да я вроде бы...» Давно уж он не попадал в больницу. Разве что после смерти Дианы, когда врачи месяц мариновали его в карантине, опасаясь, что единственный ныне живущий герцог Авеларский подцепил иномирную заразу. Вот это они зря. За него лично можно было не беспокоиться. Железный организм змеи-мага трудно было пробить каким-то вирусом. Впрочем, изолировали его тогда правильно. Двое из шестерых интернов, присматривающих за ним, и один из врачей серьезно переболели. Он, оказывается, стал на какое-то время носителем хвори, пусть сам при этом даже сыпью не покрылся, и переборол вирус играючи. Хотя и с известными осложнениями. А были ли они в самом-то деле? Теперь у него оформилась на сей счет своя версия, куда более удачная, нежели у врачей. Комната, где он соизволил продрать глаза на вполне удобной кровати, ничуть не похожей на специализированные госпитальные ложа, с первого взгляда напоминала жилую. Или, в крайнем случае, апартаменты в каком-нибудь неплохом отеле. Однако специфичный и узнаваемый, хоть и едва слышный, гул медицинской аппаратуры, с которым ему пришлось познакомиться ранее, говорил сам за себя. Просто она находилась вне пределов видимости. Чтобы проверить догадку, он извернулся и задрал голову. Так и есть. В шаге от изголовья гудела и перемигивалась огоньками целая этажерка приборов. Дорогих, причем бесконтактных, использующих техно- и целительскую магию. Похоже на какой-то очень престижный госпиталь. «А как я здесь?» Крис поморщился, в висок ощутимо стрельнуло. «Я же только что был... Я что, вырубился прямо в зале суда?» Вставать не хотелось. Давно он не ощущал такой слабости. «Поздравляю, дорогой племянник!» Эрих Мария, сидевший неподалеку в удобном кресле, с таким видом, будто обустроился здесь на века, усмехнулся. «Теперь ты знаешь, что такое почти полное магическое выгорание. Это надо же, свалять такого дурака, едва вычерпав весь резерв, почти сразу же обернуться в боевую ипостась. Нет, мало я драл тебя за уши!» Герцог усмехнулся. «Не было этого. Не наговаривай на себя, дядя. Никогда ты меня не наказывал». «Значит, выдеру!» Неожиданно свирепо огрызнулся глава службы безопасности. «Как мальчишку? Кто искал приключений себе на голову, а? Кому было сказано летать над городом только в нашем воздушном коридоре? Кого я лично инструктировал, что все наши, я повторяю, наши мобили сопровождения оснащены магоиндикаторами, которые твой единорог спокойно определяет? Кто даже не взглянул на табло и не увидел, что вторая машина чужая? Я тебя спрашиваю, балбес!» Он сердито отвернулся. Крис вспыхнул, но отговорки проглотил. Возразить было нечего. «Но я тогда не встретился бы с Барб», — помолчав, сказал убита. «Вернее, ее-то я так и не увидел, но рывок в чужой мир сделал, сам, без чьей-то помощи, и не узнал бы...» Эрих Мария резко его оборвал. «В мобиле, который закрыл тебя собой, погибли 6 человек, Крис. Ты понял? Все 6. Стоило оно того?» «Ребята, конечно, выполнили свой долг, и честь им и хвала во веки веков. Но что изменилось бы, если бы ты опробовал свои силы чуть позже, сознательно? Возможно, это отняло бы больше усилий, нежели в стрессовой обстановке, но результат был бы тот же. И со своей женщиной ты и без того скоро увидишься. Она скоро прибудет, потому что возвращаются Сигизмунд со Светланой. И суд не пришлось бы шокировать твоей ипостасью, поскольку не было бы повода». Он устало потер ладонью лоб. «Но главное, 6 отличных парней остались бы живы. Крис, я понимаю и в какой-то мере могу объяснить твою беспечность по отношению к себе. Влюбленный человек часто бывает не от мира сего и уходит в грезы. Но ты же герцог. От тебя зависит уйма людей с их судьбами. А теперь, как видишь, и жизнями. Сделанного не воротишь, но извлечь урок можно. И хороший урок». «На всю жизнь запомню», — с горечью пробормотал Кристофер. Прикрыл глаза. Проклятая слабость. Да что с ним такое? Ах, да, выгорание. «Неужели ничего нельзя было сделать?» — пробормотал он и ответил сам себе. «Да нет, глупости. Что там уцелеет, даже если и магозащита сработала? У нее свои ресурсы, а против прямого попадания не попрешь. Встрепенувшись, рывком сел на постели. Потряс головой, прогоняя звон в ушах. С изумлением уставился на больничную пижаму в зайчиках. Когда это его успели переодеть? Не без усилий вернулся к потерянной мысли. «А этот щенок Алессандро, ты слышал, что он тогда брякнул? Что нельзя, мол, выжить при прямом попадании из...» «О, Барлоговы!» Со скрежетом зубовным опустился назад, схватившись за висок. Один из ящичков на медэтажерке замурлыкал, и герцог вздохнул с облегчением. Боль прошла. «Умный, только тормозишь», — последовал сухой ответ. Несмотря на суровость тона, дядя глянул с беспокойством и, потянувшись, переключил что-то на мурчащем ящичке. По телу Криса пробежала освежающая волна бодрости. «Его сразу же взяли в оборот мои люди. Он был порядком деморализован после встречи с тобой. Да и как юрист прекрасно понимал, что спасет его только чистосердечное. Тебе легче?» «Да, намного, спасибо». Крис собрался с духом. «И что с теми ребятами? Я бы хотел хоть как-то помочь их семьям». Эрих Мария кинул испытующий взгляд. «Тебя и впрямь это интересует больше, чем признание суолского шпиона? Да куда он денется, этот шпион, раз уж он у вас? Часом раньше, часом позже я о нем узнаю. Роли не сыграет. А то, что люди из-за меня так глупо погибли, это скверно, тут я виноват. Их, конечно, уже не вернуть, но хоть что-то для родных я могу сделать». Советник неожиданно хмыкнул. «Что-то можешь. Мы ждем кое-каких гостей с Гайей», — добавил внушительно. «Тут надо впечатлиться?» — не понял Крис. «Ждем некромантов», — припечатал дядя. «Мобиль был оснащен их амулетами для сохранения части духовной сущности. И записывающими, кстати, все, что поступало в память их владельцев до последней секунды. Если мы найдем для них подходящие тела, безнадежных коматозников, например, тогда маги смерти смогут перенести и вживить оставшиеся частички сознания. Можно сказать, это будет первая в нашем мире пересадка душ. К сожалению, всего трех, столько филактерий уцелело». Некоторое время герцог Авиларский пребывал в ступоре. Затем с мистическим ужасом взглянул на дядю. «И это на самом деле возможно?» «Как выражаются на небезызвестной нам земле, 50 на 50, дорогой племянник. Магополия Иларии раза в два слабее Гайи, считающейся уникальной для раскрытия любого магопотенциала. А потому сеньоры, доны-некроманты, как они себя называют, изволили выразить сомнения в 100-процентном успехе операции. Но сделают все, что могут. К сожалению, их земляки-целители не могут надолго покидать Гайю. Приживание же души должно проходить постепенно, 9 месяцев, потому и тела будут восстанавливаться не меньше. Паладины обеспечат начальный импульс для регенерации, остальное – дело наших магов-целителей и их техники. Помнишь, я говорил о коматозниках безнадежных? Можешь представить, что там творится с мышцами и внутренними органами? Все надо оживлять, запускать, используя особые методы. Для государственного бюджета нагрузка весьма существенна, скажу тебе прямо. Вот и возьмешь на себя финансирование». Кристофер вздохнул с облегчением. «Хорошо, это я могу. А заодно, как только окончательно восстановишься, пошлем тебя в Гайю к одному из этих некромантов, Дель Торосов. Говорят, он виртуоз по части порталов, и межмирных, и внутренних. Хоть ты и мастер, а поучиться чему-то новому будет полезно». «Хорошо. А заодно объяснишь мне назначение нескольких вещиц, которые ты, перед тем, как отключиться в суде, зажал в кулаке, да так, что едва удалось его разжать». «Хара...» Губы герцога сами собой разъехались в улыбке. Не спеша, один за другим, дядя с затаенной усмешкой выставил на белоснежную простыню под боком у племянника, как на параде, 4 вязаных детских башмачка. «Это то, что я думаю?» — лукаво спросил он. «Да», — выдохнул герцог. «Барб, неужели двойня?» «Дорогой племянник, признаюсь, лишь это известие удержало меня от надирания твоих бестолковых ушей. Вас с ней впрямь можно поздравить? Прости, что уточняю, для тебя это, возможно, очевидный факт, но, учитывая все имеющиеся обстоятельства, я до сих пор не могу поверить. Итак, хвостики», — блаженно жмурясь, выдал герцог. «Она так и сказала. Они будут с хвостиками. Маленькие змеёныши-маги, змеечики, детёныши, все в меня. Погоди, погоди, ты же говорил, что вы с ней так и не встретились. Как она могла тебе об этом сообщить, да ещё и с такими подробностями? Эй, мальчик мой, очнись ненадолго и ответь, а потом можешь опять впадать в нирвану. Она... Крис задумался, покосился на портальное кольцо, всё ещё пребывающее у него на руке, и вдруг захохотал. «Дядя, неужели, наконец, я знаю о ком-то больше, чем ты? Ты даже не представляешь!» Сжав кулак, он потряс перед Эрихом Марией кольцом. «Вот почти такое же, но старше лет на 500, я нашёл у Барб в шкатулке. Первое кольцо, представляешь? Но главное...» Он даже прижмурился, как довольный кот. «Ты бы видел, что у неё там ещё! Ни за что не поверишь! Когда мы с ней встретимся, первое, что я спрошу, знает ли она что-то о своих предках?» «Ну...» — не слишком вежливо перебил его рассуждение дядя. «Крис, я понимаю, когда мага-резерв восстанавливается, наступает порой излишняя активность, да и болтливость. Не отвлекайся, говори главное». Племянник сделал большие глаза. «У неё колье Тео!» — громко прошептал он. Отшатнувшись, Эрих Мария внимательно на него посмотрел и попытался пощупать племяннику лоб. «Да всё со мной нормально. Я сам видел, своими глазами. От него фонит древней магии почище, чем даже от первого кольца. Я столько повидал имитаций, что, не сомневайся, сразу узнал подлинник». К его удивлению и даже некоторому разочарованию, дядя не поразился, наконец, до глубины души, а с чувством глубочайшего удовлетворения откинулся на спинку кресла. «Вот теперь всё ясно. Всё сходится». «Ну вот, я опять что-то пропустил», — огорчился Крис. «А поподробнее можно?» «Теперь-то понятно, почему твою ненаглядную, прошу прощения, нашу ненаглядную Барб пытались похитить. Им нужен был артефакт белой богини». «Что?» — так и встопорщился Кристофер. И разозлили его отнюдь не кладоискатели. «Кто еще посмел на Барб поднять руку?» «Не беспокойся, у них ничего не вышло. Не зря же я оставил там нескольких наблюдателей, весьма способных универсалов. Как тебе известно, дорогой мой мальчик, я никого из нашей семьи без присмотра не оставляю». «Так ты догадывался?» Крис вдруг глупо улыбнулся. «Разумеется. Провожая её, я подозревал, что рано или поздно она вернётся к нам не только в качестве Сигизмундовой тёщи. Отчего-то ты всё время забываешь, что я эмпат. Так вот, поверь, эмоции прекрасной сеньоры Варвары просто-таки взрывались, стоило завести при ней речь о тебе. Хотя, конечно, не всё в отношениях зависит от женщины, ты уж тоже постарайся, Крис. Такое сокровище с детьми, змеемагами, с уникальной наследственностью упускать нельзя. Впрочем, не совсем правильно выразился, просто такую женщину упускать нельзя». Они переглянулись, Эрих Мария с хитрой усмешкой, племянник с облегчением. Всё же жениться без предварительного одобрения венценосных дядюшек было бы нехорошо. Ясное дело, он волновался, вдруг они заортачатся. Что если у них на примете уже есть какая-то новая политически выгодная партия для только что ставшего свободным герцога Авеларского? Хвала небесам за всё, что так сложилось. И белой богине хвала, раз уж с самого утра он принялся её поминать. «Одно мне непонятно», — продолжал Эрих Мария. «Да и Эдвард всю голову сломал, пытаясь решить эту загадку. Объясни мне, ради небес, если уж ты оказался не так уж и бесплоден, почему не беременели прошлые жены?» Кристофер Робин хмыкнул, поманил дядю ближе и сообщил страшным шепотом. «Потому что мы, змеи-маги, в неволе не размножаемся».